Ему совсем не хотелось привлекать к этому делу охрану, и он был не слишком уверен, что это вообще возможно. Пришлось бы сочинять какие-то сложные объяснения начальникам из ФСБ. В одном из подразделений, которое числилась его охрана, а он понятия не имел, какими должны быть эти объяснения. Нет, охрана не годится. Кроме того, в то, что ее пытались убить, он почти не поверил. Но когда приехал в институт Склифосовского, врач подтвердил, пытались. Милиция была и тоже сначала не верила, а потом капитанишка капельницу увидел, вытаращил глаза и побежал к Сурковой подробности выяснять. Так что все всерьез. Врачу было интересно и лестно, что с ним разговаривает сам Потапов. Он старался ему угодить, рассказать как можно больше и занимательнее, чтобы министр в нем не разочаровался. Как она все это пережила? Да как, плохо. Обезболивающее уколоть не дает. Все время смотрит на дверь. Под вечер совсем неважно стало. Нервничает, плачет. А что мы можем? Ничего. Успокаиваем только, говорим, что все обойдется. Понятно. Потапов посмотрел на часы. Можно мне к ней зайти? Она действительно смотрела на дверь, и как только он вошел, сразу же сказала: «Митя». «Мань», — спросил Потапов, — «ты как?» «Хорошо», — ответила она и улыбнулась. «Спасибо, что пришел». Он уже принял решение, и почему-то после того, как он его принял, ему стало легко. Его не смущал ее вид, он перестал думать о том, как сам выглядит со стороны, и о том, что именно он должен говорить, прежде чем станет прилично убираться во свояси. «Ты молодец, Маня, мне уже все рассказали, и я не знал, что ты такая боевая». «Я не боевая, я боюсь». Я боюсь, что меня убьют, и Федор останется сиротой. Врач очень ему мешал. Оказывается, он все-таки думал о том, как выглядит со стороны. «Вот что, Маня», — сказал Потапов, покосившись на врача. «Я забираю тебя домой прямо сейчас. Наверное, ты права, и здесь тебе лучше не оставаться». «Как домой?» — спросил врач изумленно. «Домой?» — спросила и Маня, и даже приподнялась на острых желтых локтях со сморщенной кожей. Он давно уже рассмотрел, какие страшные у нее локти. «Домой», — повторил Потапов. Высказанная вслух эта идея ему показалась безумной, но отступить он не мог. «Я отвезу тебя домой, к тебе. С тобой побудет твоя подруга. Не подруга с ней побудет, а он сам. Подруга пока побудет в Нью-Йорке, но это он скажет ей потом. Завтра придет сестра. Послушайте, у вас тут есть сестра, которая сможет завтра прийти?» «Куда прийти?» — не понял врач. Он смотрел на Потапова с сочувствием, как будто неожиданно оказалось, что тот только прикидывался великим и могучим, а на самом деле он странный какой-то. «Куда я скажу?» — терпеливо объяснил Потапов. «Ну что вы на меня так смотрите? Только что вы мне рассказали, как она нервничает и не дает уколоть снотворное. Я забираю ее домой. Я совершенно уверен, что дома ей лежать только лучше. Завтра вы приедете, посмотрите ее, назначите что-нибудь, пришлете сестру. Моя мать первоклассный врач, никаких нововведений не признает. За коллег горой стоит, и даже она всегда говорит, что болеть лучше дома». «Она не болеет», — возразил врач. «Просто так», — возразил, — «из интересу». Никакие возражения значения не имели, это было ясно. «А вдруг швы разойдутся?» «Не разойдутся». «Почему они разойдутся, если она будет так же лежать, только на своей собственной кровати?» «Митя», — вдруг сказала больная Суркова, — «ты что, вправду отвезешь меня домой?» «Да». «Сейчас я позвоню вашему главному, или кому там нужно звонить? Директору института? Министру здравоохранения?» «Главного хватит», — пробормотал врач. «И в милицию, наверное, надо звонить, а то они завтра придут, с нас спросят, а мы понятия не имеем, куда больная Суркова подевалась». «Я все улажу. Соберите ее, пожалуйста. И скажите, что нужно делать? Уколы, таблетки?» На сегодня уже все сделали, а завтра... Завтра пришлете врача и сестру. Я договорюсь с вашим главным. Оставите мне номер телефона, по которому звонить, если ей вдруг станет плохо». «Как хотите», — сказал врач, пристально изучая Потапова. «Вам виднее». «Да», — согласился он, — «мне виднее». Он поговорил с главврачом и позвонил помощнику, чтобы тот нашел капитана Никоненко с Петровки. В пиджаке было жарко, в больнице топили от души. Потапов повесил пиджак на спинку стула, сел на продавленное сиденьице и потер лицо. «Мы здесь надолго, Дмитрий Юрьевич?» — спросил охранник. Голос у него был столь нарочито безучастный, что Потапов моментально представил себе объем и содержание слухов, которыми завтра будут полны курилки и кабинеты в его министерстве. «Нет, сейчас уедем». «Черт побери, как это вышло, что он влез во все это дело?» У самого уха в нагрудном пиджачном кармане зазвонил телефон, и Потапов сильно вздрогнул. «Мить, ты где?» — спросила Зоя из трубки. «Звоню на работу, говорят, что ты уехал. Или ты прячешься?» «Я не прячусь, я в Склифе». Потапов был трус, поэтому на вопросы вроде этого всегда отвечал по возможности честно, чтобы потом не угодить в ловушку. «Опять в Склифе?» Зоя была недовольна. Потаповская честность ее нисколько не вдохновила. «Сколько это будет продолжаться, а? До тех пор, пока эта твоя одноклассница на пенсию не пойдет? Нашел себе занятие — в Склиф таскаться». Потапов молчал. Оправдываться ему было не в чем. Кроме того, Зоя была слишком умна, чтобы долго продолжать в том же духе. Она и вправду закруглилась очень быстро. «Митюнь, поедем вечером в гости? Ильины приглашают, поедем?» «Что-то больно скоропостижно», — пробормотал Потапов, прислушиваясь к шуму за белой дверью. «Волоком они, что ли, Маню волокут?» «Я не готов». «Мить, ну к чему ты не готов? Они раньше не могли пригласить. Они только вчера с гастролей вернулись. Ильины были знаменитой киношно-театральной парой, в этом сезоне очень модной. Он играл в боевиках и сериалах, она в сложных концептуальных спектаклях и время от времени в каких-то судьбоносных фильмах, которые, ясное дело, никто не смотрел, зато про них много писали. Поедем. Мы 100 лет нигде не были. Позавчера они ужинали с принцем и принцессой Нидерландов, которые сопровождали королеву и кронпринца во время официального визита в Россию. И принц, и принцесса были очень милы, показывали фотографии своего малютки и приглашали Потапова на следующий год в Монако смотреть с их яхты очередной этап «Формулы-1». Дмитрию они страшно понравились, может быть, еще и потому, что ему все время казалось, что они только что свалились с Луны. Они были загорелые, белозубые, улыбчивые, глянцевые, благополучные не просто до мозга костей, а до кончиков волос и шнурков на ботинках. Они гордились своим малюткой, своей страной, своей семьей, своей лошадью Клотильдой, голландскими тюльпанами, картинными галереями, каналами, Гаагской городской ратушей и всем на свете. «Я не могу сегодня, Зоя», — сказал он. «Иди одна или перенеси их на следующую неделю». «Скучно с тобой, Потапов», — печально констатировала она и повесила трубку. Маню привезли на больничной каталке. Она была до подбородка закрыта тощим одеяльцем, молчала и только испуганно таращила шоколадное глазище. «Может, лучше ее на скорой отправить?» — спросил врач. «Как вы ее в машину положите?» Потапов понятия не имел, как именно он засунет Маню в машину, но от скорой отказался. Все вокруг любопытствовали. Любопытствовали от души, искренне и неистово. Лучше бы он поехал к Ильиным. По крайней мере, никого из них не пришлось бы везти до его машины на больничной каталке. Все обошлось. Втроем с врачом и охранником они кое-как усадили Маню в «Мерседес», и первое действие закончилось. Второе началось в ее квартире, когда, сгрузив Маню на диван, Потапов отправил охранника в магазин за едой и получил таким образом в свое распоряжение час.